Введение. О сносе крыши. Бэнкси, привет. Что поделываешь? Да вот, скоро примусь за книгу про виски. Что-что? Скоро примусь за книгу про виски. Заказ получил. Написать книгу. Про виски. А конкретно, про односолодовый виски. Ты пишешь книгу про виски? Ну да. Придется объехать всю Шотландию, в основном на машине. Но паромы, поезда и самолеты тоже не исключаются. Посетить виски-курни, продегустировать разные сорта скотча. Естественно, на халяву. Врешь? Нет, что ты. Точно? Абсолютно. Помощник, не требуется.